Кто в доме твоем живет? Если явления, такие как проклятие, сглаз, порча, изучены мало и являются прерогативой в основном женской половины человечества, то об изгнании бесов мы знаем со времен Иисуса Христа. На протяжении всего его недолгого земного пути, от крещения до смерти, наряду с проповедями, учением, целительством, он постоянно освобождал людей, страдающих одержимостью, от овладевших ими сущностей. И таких сущностей в человеке может быть не одна, а множество. «И послал их в стадо свиней, и пошли они, и бросились со скалы в море». Что же это за сущности и почему они ищут приют в телах и душах других людей? Я не специалист в этом вопросе. Много информации на эту тему каждый из слушающих эти строки может в меру своей заинтересованности найти в различных источниках, в том числе и почерпнуть из интернета. Для меня эта тема немного прояснилась после прохождения курса тета-хиллинга. Вианна Стайбл, американская целительница и основатель метода тета-хиллинга, в своей книге «Тета-исцеление» посвятила этому вопросу целую главу. И здесь я попытаюсь кратко изложить ее видение некоторых структур данного явления. Заблудшие души. Наша жизнь протекает в незримой сети вселенских координат. В этой сети есть такие окна, через которые мы можем вернуться обратно к Создателю. Это окно остается открытым примерно 9 дней со дня смерти человека. Если душа не попадает в поле притяжения божественного света, и окно закрывается, она оказывается в плену магнетической силы Земли, обреченной бродить по планете. Она возвращается в те места, к которым привыкла при жизни, или к людям, которых любила, или на место своей смерти. В некоторых случаях души прикрепляются к человеку и питаются его энергией. Человек, носящий чью-то заблудшую душу, может серьезно заболеть из-за утечки собственной, потребляемой его душой энергии. К человеку может пристать сразу несколько заблудших душ. Группой риска становятся наркоманы, алкоголики, люди, длительное время находящиеся без сознания или в коме, так как в ауре этих людей намного больше дыр, что служит приманкой для заблудших душ. Заблудшими могут стать души людей, покончивших жизнь самоубийством. Люди, погибшие трагической смертью, ставшие жертвой убийцы или попавшие в случайную аварию, могут быть дезориентированы или настолько подавлены случившимся, что не находят открывшийся проход к свету. Любовь также может заставить душу отказаться от ухода к божественному свету. В таком случае душа не хочет оставлять любимого. Падшие души. Это разновидность заблудших душ, но более вредных, чем вышеупомянутые. Возможно, это духи маньяков, массовых убийц, черных магов и колдунов, отнимавших здоровье, разум, жизнь у других людей. Психические ловушки. Они могут возникнуть там, где есть сильная эмоциональная привязанность к другому человеку. Когда человек вам очень дорог, симпатичен, вы заботитесь о нем и жалеете его, между вами возникает энергетическая связь, и вы направляете ему часть своей энергии. Ненависть, гнев и превращающаяся в наваждение любовь могут стать подобными ловушками. В случае чрезвычайно интенсивной эмоциональной привязанности один человек может отдать другому частицы своей души, а это небольшие фрагменты существенно важной для нас жизненной силы. Частицы души. В данном случае речь идет о частицах жизненной силы, которые вы отдали другим людям, и о частицах жизненной силы других людей, которые они отдали вам. С такими ситуациями мы часто сталкиваемся в ходе расстановок, и причиной подобных проблем могут стать ситуации. Частички могут быть утрачены со смертью любимого человека, они потеряны в браке или сожительстве, которому мы отдаем большую часть себя, в инстинктивной попытке исцелить другого человека, сознательно или бессознательно, мы отдаем часть себя больному. Частицы души могут быть утрачены в случае изнасилования или жестокого обращения с человеком. Список причин потери части себя, психологических ловушек, атак энергетического подселения можно продолжить. Желающим получить более обширную информацию советую обратиться к книгам. Важны знания и других специалистов. Моей целью было предупредить, что в ходе расстановочной практики специалист и заместители могут встретиться с проявлениями жизни и смерти, света и тьмы, понятного и необъяснимого. Важно ничего не бояться, не поддаваться панике и сомнениям, принимать любое возникшее явление как часть существования и работать с ним в рамках расстановочных техник, шаманских, если вы обладаете таковыми, или с помощью метода тета-хиллинга, пройдя соответствующее обучение. Техника по избавлению от одержимости духами приводится в конце главы. Есть техники по возвращению части души и в школе Идриса Лаора. Важно помнить главное. Наша душа неприкосновенна. Она — хранительница божественного огня, данная лично нам. Наша священная обязанность — сохранить ее целостность, наполнив новым человеческим опытом. Никто не вправе отнимать у нас ни свободу, ни даже малую часть души, ни эмоционально, либо психически нас порабощать. Для примера, когда вы притягиваете обратно частицы вашей души, оставленные вами в прошлых сексуальных отношениях, вы также возвращаете прежний вид своего ДНК, изменившийся в ходе ваших отношений. А значит, здоровье, жизненную энергию, легкость, ощущение полета, желание жить, творить, радоваться. И вы этого достойны.